Ноябрьский вторник. Барретт вернулся с утренней пробежки, принял ванну и теперь отправляется на работу. И дальше сегодня он будет делать то же, что делает каждый день. Будет продавать тряпки. Наплыва покупателей ждать не приходится в такую-то погоду. Продолжит бегать и сидеть на низкоуглеводной диете. Пути к сердцу Эндрю спорт и диета ему не проложат, зато есть шанс. Помогут почувствовать себя более собранным и трагичным, не совсем уж похожим на барсука, одурело влюбленного в юного красавца льва. Увидит ли он снова тот небесный свет? А что, если не увидит? Тогда к старости он, скорее всего, превратится в сказочника, однажды увидавшего нечто необъяснимое вроде НЛО или снежного человека, в чудака, который пережил краткое необычайное видение, а потом продолжил потихоньку стареть и влился в широкие ряды психов и ясновидящих, тех, что точно знают, что они увидели. А если вы, молодой человек, не верите, дело ваше, быть может, в один прекрасный день и вам явится то, что вы не умеете объяснить, тогда и поговорим. Бет что-то ищет. Незадача в том, что она не очень помнит, что. Она это за собой знает. Рассеянная, не положила на место. Но что именно она не туда положила? Что-то очень важное, что обязательно надо найти, потому что... Ну да. Потому что, когда откроется пропажа, отвечать придется ей. Она ищет по всему дому, хотя и не уверена, что та штука... Какая та? Где-то здесь. Но ей кажется, что поискать стоит, потому что она прежде уже бывала в этом доме. Она припоминает, узнает его, как узнает другие дома своего детства. Дом, в котором она сейчас, множится в череду домов, где она жила, пока не уехала в колледж. Вот обои, в серую и белую полоску из дома в Эванстоне. Вот застекленные двери из Уиннитеки. Примечание: Эванстон и Уиннитека — северные, буржуазные, преимущественно белые пригороды Чикаго. Уиннитека традиционно входит в двадцатку населенных пунктов США с самым состоятельным населением. Конец примечания. Те, возможно, были пошире. Лепной карниз из другого дома в Уиннитеке. А вот эта прореха в гипсовых листьях, в которую за тобой словно бы кто-то наблюдает мудрым изумленным взглядом, была такая в том доме. Времени мало. Скоро кто-то вернется. Кто-то строгий. Но чем старательнее Бет ищет, тем хуже понимает, что потеряла. Что-то маленькое, круглое, такое маленькое, что и не видно. Да, очень похоже. Но это не означает, что можно не искать. Она девочка из сказки. Ей велено к утру превратить снег в золото. Она не может этого сделать, разумеется. Не может, но все равно снег повсюду. Он сыплется с потолка, по углам посверкивают снежные наносы. Она помнит, как ей снилось, что надо сделать золото из снега, а она вместо этого мечется в поисках по дому. Она смотрит себе под ноги. Пол припорошен снегом, но ей видно, что она стоит на люке. Он сливается с досками пола, и выдают его присутствие только пара латунных петель и латунная ручка размером не больше шарика жвачки. Мать дает ей пенни, чтобы она купила себе шарик жвачки в автомате у входа в магазин A&P. Бет не знает, как сказать, что один из шариков отравлен, и что не надо поэтому кидать монету в щель автомата. Но матери так хочется порадовать дочь, что той просто некуда деваться. Она стоит на люке в тротуаре у входа в A&P. Там тоже идет снег. Мать подталкивает ее бросить Пенни в щель. Снизу, из-под люка до Бет доносится смех. Она знает, там, под люком, хохочет смертельная опасность. Клубится сгусток зла. Люк начинает медленно приоткрываться. Или ей это кажется? Она замерла с Пенни в руке. «Кидай же!» — говорит мать. И тут до нее доходит, что эту-то монетку она и искала. И случайно нашла. Тайлер сидит на кухне, попивает кофе и дописывает куплет. Он по-прежнему в трусах, но сверху надел ельскую фуфайку Баррета. Бульдожья морда на ней совсем выцвела, из красной стала карамельно-розовой. Кухонный стол Бет притащила с улицы. В углу столешницы сверхпрочный пластик отслоился и отлетел, обнажив проплешину в форме штата Айдахо. Во времена, когда стол был новым, люди собирались строить города на дне океана, думали, что живут на пороге праведного и восторженного мира из металла, стекла и бесшумной прорезиненной скорости. С тех пор мир стал старше. Иногда даже кажется, что он сильно постарел. Джорджа Буша не переизберут. Невозможно же, чтобы Джорджа Буша переизбрали. Тайлер гонит от себя навязчивую мысль. Глупо на нее тратить этот звонкий утренний час. К тому же надо закончить песню. Гитару он не берет, чтобы не разбудить Бет, и тихо нашептывает акапелла, написанные вечером стихи. «Войти в ночи в промерзшие чертоги, там отыскать тебя на троне изо льда и, наконец-то, растопить осколок в сердце. Но нет, не для того я долго шел сюда. Нет, нет, не для того». Так долго шел сюда. Да, лажа какая-то. Дело в том, что он твердо решил, что в песне не будет слащавой нежности, но и спокойной отстраненности не будет тоже. Какой должна быть песня для умирающей невесты? Как без смертельной мрачности рассказать о любви и смерти? Настоящих. А не открыточных, типа «пока смерть не разлучит нас». Такая песня должна быть серьезной. Или наоборот, предельно легкомысленной. Мелодия помогает найти слова. Вот если бы и на сей раз помогла, но нет. Сейчас слова важнее. Когда покажется, что найдены правильные или не совсем неправильные, он положит их, положит на наивную, совсем простую и чистую мелодию, но так, чтобы она не звучала по-детски, не по-детски, но с детской непосредственностью, ученической откровенностью приемов, в мажорном ключе, с одним единственным минорным аккордом в самом конце. Когда романтически возвышенный текст, до тех пор контрастировавший с бодрой мелодией, приходит, наконец, в мимолетную скорбную гармонию с музыкой. Песня должна быть более или менее в духе Дилана, в духе Velvet Underground, но никак не под Дилана, не под Лу Рида. Надо написать вещь оригинальную. Разумеется, оригинальную, но лучше... какую мы еще не слышали, а еще лучше, с признаками гениальности. Но при этом неплохо бы остаться в рамках, выдержать стилистику. Как Дилан, отбросить всякую сентиментальность, как Лу Рид, совместить страсть с иронией. Мелодия должна излучать искренность, и чтобы без единой нотки самолюбования, типа Быстро зацени, какой я крутой гитарист. Потому что эта песня — голый крик о любви. Это мольба, смешанная с чем? Со злостью? Да, все-таки со злостью. Со злостью философа, злостью поэта, злостью на то, что мир приходящ, что его умопомрачительная красота извечно наталкивается на неизбежность гибели и конца, на то, что, показывая чудеса и сокровища мироздания, нам непременно напоминают, сокровища эти не ваши. Они принадлежат султану. И вам еще страшно повезло, предполагается, что мы должны почитать это за удачу, получить дозволение их лицезреть. И еще тоже. Песня должна быть проникнута... Нет, не банальной надеждой, а скорее твердой верой в то, что пылкая привязанность, если только такое вообще возможно у людей, а песня будет утверждать, что да, возможно, не оставит невесту в загробном странстве и прибудет с нею вовек. Должна выйти песня мужа, который считает себя таким же верным ее спутником в смерти, каким был в жизни, хотя и вынужден до времени оставаться в живых. Что ж, удачного воплощения. Он наливает себе еще кофе и выводит последнюю, теперь уж точно последнюю строчку. А вдруг он еще... не проснулся достаточно для того, чтобы его дар заговорил в полную силу? А вдруг в один прекрасный день, и почему бы этому прекрасному дню не быть сегодняшним, он, наконец, стряхнет всегдашнюю дрему? А может заменить осколок на занозу? И, наконец-то, растворить занозу в сердце? Нет, сейчас лучше. А этот повтор в конце? Находка или дешевка? И не слишком ли сентиментально звучит в стихах слово «сердце»? Надо, чтобы понятно было. Слова принадлежат человеку, который не желает избавляться от засевшего в груди острия, настолько свыкся с ним, что полюбил причиняемую острием боль. Войти в ночи в промерзшие чертоги, там отыскать тебя на троне изо льда. Чем черт не шутит. При свете дня эти строчки вполне могут звучать лучше, чем сейчас, ранним утром. И все же, если Тайлер что-то собой представляет, если он твердо настроен написать настоящую вещь, откуда в нем столько сомнений? Разве не должен он ощущать направляющую руку? Ну и что с того, что ему 43? И он поет в баре. Нет. Он никогда не возьмется за ум. Это песнь горького старения. В сердце у него забит костыль. Вот еще один возможный синоним. И он не может и не хочет от него отрекаться. Он постоянно чувствует его присутствие, и без него не был бы самим собой. Никто и никогда не советовал ему, получившему диплом по политологии, заняться написанием песен и проматывать скромное материнское состояние бренча на гитаре в еще более скромных залах. Это его секрет Полишинеля, его «я», внутри «я». Уверенность в собственной виртуозности, умение проникать в суть вещей, которая пока никак себя не проявила. Он все еще только на подходе. И его бесит, что все вокруг, все поголовно, кроме Бетты Баррета, видят в нем неудачника, немолодого уже музыканта из бара. Нет, лучше сказать, немолодого бармена, которому хозяин заведения позволяет петь свои песни пятничными и субботними вечерами. Тогда как сам он знает, твердо знает, сколь многое в нем таится. Сколь многое он обещает миру, не то чтобы прямо гениального, но все новые мелодии и стихи медленно и непрерывно наполняют его. Великие песни витают над головой, и в какие-то мгновения кажется, что еще чуть-чуть, и он поймает одну из них, буквально выхватит из воздуха. И он старается изо всех сил, о, как же он старается, но то, что ему удается поймать, никогда не оправдывает ожиданий. Ошибся. Попробую еще раз. Ошибся лучше. Так, да? Примечание. Цитата из новеллы Беккета «Wordsworth Who», 1983 год. Конец примечания. Тайлер напевает первые две строчки тихо, себе под нос. Он ждет от них чего-то такого. Волшебного, загадочного точно и хорошего. Войти в ночи в промерзшие чертоги, там отыскать тебя на троне изо льда. Он тихонько напевает, сидя на кухне, где приглушенно пахнет газом, где на бледно-голубые, в свое время должно быть выкрашенные аквамарином, стены прикноплены фотографией Берроуза, Боуи, Дилана и, дело рук Барретт, Фолкнера и Фланнери О'Коннор. Как же хочется ему написать для Бет красивую песню, спеть на свадьбе, и так, чтобы получилось сказать именно то, что хотелось, чтобы это был настоящий подарок, а не очередная почти что удача, неплохая попытка, чтобы это была песня, которая захватывает и пронзает, нежная, но не играющая гранями, твердая, как алмаз. Что ж, попробуем еще раз. Он опять начинает петь, а за стенкой спит Бет. Он тихо поет своей возлюбленной, своей будущей невесте, своей умирающей девушке. Девушке, которой предназначена эта песня, и вполне может быть вообще все песни на свете. Он поет, и тем временем становится светлее. Барретт одет. Зауженные, слишком узкие, и пусть, надо же внушить окружающим, что ты красавец, шерстяные брюки, футболка с группой Clash, заношенная до бесцветной прозрачности, нарочито растянутый свитер, мягко свисающий почти до колен. Вот он после ванны, причесанный с гелем, готовый к началу дня. Вот его отражение в зеркале на стене его комнаты. Вот комната, в которой он обитает. В японском духе. Из обстановки только матрац и низкий столик. Стены и пол выкрашены белой краской. Это личное убежище Барретта, окруженное со всех сторон музеем хлама, в который превратили свою квартиру Тайлер и Бет. Он берет телефон. Лиз еще наверняка не включила свой, но ей надо дать знать, что сегодня магазин откроет он. «Привет, это Лиз, оставьте ваше сообщение». Ему до сих пор иногда странно бывает слышать напористый, урезанный по частотам голос в отрыве от ее подвижной и очень неординарной физиономии под спутанной копной седых волос. Она, по ее словам, из тех женщин, которым удается быть красивыми без оглядки на других. Но удается это, надо понимать, лишь обладательницам внушительного горбатого носа и большого рта с тонкими губами. Барретт сообщает ее голосовой почте, или на нее. «Привет. Я сегодня буду пораньше, так что вы там с Эндрю, если хотите еще потискаться, вперед. Можете не торопиться, я открою. Да к тому же вряд ли сегодня будет много народу. Пока». Эндрю. Самое идеальное создание среди близких знакомых Барретта. Грациозный и закаточный, как фигура с фриза Парфенона. Единственный его опыт соприкосновения с красотой высшего порядка. Если Барретт когда-либо раньше ощущал божественное присутствие в своей жизни, то только благодаря Эндрю. В голове у Барретта назойливой мухой вьется озарение. А не потому ли так легко ушел от него последний бойфренд, что почуял, как важен для него Эндрю, о котором он ни разу бойфренду не обмолвился? Может ли такое быть, что возлюбленному показалось, будто он служит Барретту лишь заменой, лишь досягаемым воплощением органичной, непринужденной красоты Эндрю, того самого Эндрю, который до сих пор служил Барретту и, возможно, всегда будет служить самым убедительным доказательством гениальности божественного замысла и заодно необъяснимой его, ее? Тяги время от времени вкладывать в работу над очередным куском глины несравненно больше тщания, заботы о симметрии и деталях, чем выпадает большинство одушевленных творений? Нет. Скорее всего, ничего такого не было. Тот парень, если честно, не отличался тонкостью интуиции, да и в том, как Барретт почитает Эндрю, нет ни намека на какое-то развитие. Барретт восхищается Эндрю, как другие восхищаются Фидиевым Аполлоном. Никто же не станет жить надеждой, что мраморная статуя сойдет с пьедестала и заключит его в объятия. И никто не бросает любовников за страсть к искусству. Ведь так? Одно дело завороженно любоваться луной, устремляться душой к волшебному хрустальному городу по ту сторону океана, и совсем другое — требовать от любовника, от того, с кем делишь постель, кто не убирает за собой использованные бумажные платки и может выпить с утра последний кофе в доме, чтобы он заменил тебе и луну, и волшебный город. С другой стороны, если все-таки любовник бросил Барретта из-за молчаливого преклонения перед юношей, с которым и мысли не было, это неким странным образом было бы даже приятно. Барретта бы устроила версия, что его бывший оказался параноиком, а то и вовсе психом. По пути к прихожей Барретт опять останавливается у открытой двери в спальню Тайлера и Бет. Она спит, а Тайлер, видать, засел на кухне с кофе. Барретту спокойнее от мысли, не ему одному, всем спокойнее, что Тайлер тормознул с наркотиками. Барретт медлит некоторое время, глядя на спящую Бет. Она вся исхудавшая, с кожей цвета слоновой кости. Похожа на принцессу, которая уже много десятилетий лежит в летаргическом сне, дожидаясь, пока кто-то снимет с нее заклятие. Странным образом, во сне меньше заметно, что она больна. Когда Бет бодрствует, в каждой сказанной ею фразе, в каждой мысли и каждом движении бросается в глаза борьба с телесной немощью. А может быть, вчерашнее знамение относилось к Бет? Не связан ли момент, выбранный безмерным надчеловеческим разумом для явления Барретту, с тем, что Бет все меньше времени проводит бодрствуя и все больше во сне? Или все-таки видение было вызвано тем, что на кору его головного мозга давит маленький комок клеток? Каково ему будет эдак через год услышать от врача приемного покоя, что, обратись он вовремя, опухоль можно было бы победить? К врачу он не пойдет. Вот если бы имелся у него постоянный доктор, воображение рисовало ему шведку 60 с небольшим лет, строгую, но не слишком фанатичную любительницу добродушно полушутя поворчать над скромным букетом его не самых здоровых жизненных пристрастий, он бы позвонил доктору. Но, поскольку у Барретта нет даже страховки, и его обычно пользуют, практикуясь, будущие врачи, для него немыслимо обратиться в клинику, где какой-то незнакомец начнет его расспрашивать о психическом здоровье. Если он и способен кому-то рассказать о небесном свете, то только тому, кто уже знает его как человека в целом вменяемого. И что? он лучше будет рисковать жизнью, чем поставить себя в дурацкое положение? Похоже, что да.